Берхтесгадена в Берлин. Ну, наконец-то я смог, пусть и всего на несколько недель, собрать все ОКВ под моим началом. Ведь не мог же я разорваться. И потому я был вынужден поневоле, находящемуся в Берлине, за исключением штаба оперативного руководства ОКВ, предоставить во многих вещах гораздо большую свободу действий, хотя, естественно, делал это через курьеров и по телефону. Таким образом, во время моего отсутствия я поддерживал с ОКВ постоянную связь, но, пожалуй, я все-таки совершил ошибку. Мне не сразу удалось внушить Гитлеру мысль, что центр тяжести моей работы находится в Берлине. Ведь живое общение и информированность о принятых там приказах и решениях являлись не только насущной потребностью, но и вообще предпосылкой руководства штабом Верховного Главнокомандующего Вермахтом в условиях войны. Без такого общения, приспосабливающегося к возникающим ситуациям, ОКВ оказалось бы обречено на какое-то странное существование. При методе работы Гитлера это было бы совершенно невозможно. Не говоря уже о том, что он не отпускал меня от себя и приказывал возвратиться, если я отсутствовал больше двух дней. Именно поэтому невозможно было провести внутри ОКВ разграничительную линию между штабом оперативного руководства, командования, и остальным штабом, военное министерство. Связующее звено являлось неотъемлемой необходимостью, и тут меня заменить не мог никто. Если бы я после принятия своего поста имел время выработать для условий войны другую организационную форму, какой-то выход все-таки нашелся бы. Если до 1941 года периоды моего отсутствия в Берлине были еще короткие и терпимы, то продолжительность их во время войны на Востоке при всей моей работоспособности поставила меня перед проблемой, решить которую было трудно. В 1944 году я захотел с этой целью сделать Варлемонта начальником моего штаба и моим постоянным представителем в Берлине. Однако из-за его многомесячной инвалидности после покушения на Гитлера 20.07.1944 года мне это так и не удалось. Примечание. О методах работы ОКВ, в частности, управлении военной экономики, общих дел, центрального и других, говорится в рукописных материалах доктора Нельке. Среди них аффидевит судьи в звании генерал-полковника юридического отдела ОКВ доктора Рудольфа Лемана. В этом документе, в частности, дается оценка Кейтеля как начальника ОКВ. Отмечаются его верность долгу, добросовестность, умение концентрировать свои силы, невероятное прилежание, хорошая память, большой руководящий опыт. Лемон пишет о Кейтеле. Однако он слишком много занимался мелочами, да и вообще не был человеком крупного масштаба. К тому же у него всегда был комплекс неполноценности в отношении к такой личности, как Гитлер, и ощущение слабости своего положения. Он просто погряз в гигантски раздутой административной сфере. Лемон также полагает, что Кейтель зачастую наверняка чувствовал себя глубоко несчастным, но считал непорядочным охаивать перед своими подчиненными главу Рейха. Из обусловленного этим комплекса отношения к Гитлеру, которого фельдмаршал боялся, вытекают и такие его высказывания, как сделанное начальнику внутригерманского отдела ОКВ генерал-майору Циглеру: «В его сфере нет ни одной личности, ради которой он вступил бы в конфликт с политическими органами». Во время своих посещений Берлина Кейтель на совещаниях высшего состава ОКВ обычно делал общий обзор положения на фронтах и предостерегал от всяких слухов и фронтовой болтовни. После Сталинградской битвы это приобрело большое значение. Кейтель постоянно подчеркивал: пессимистам и пораженцам нет места в ОКВ. Он не намерен никого защищать от доносов, связанных с такими высказываниями.